принимать по 2-3 столовых ложки 4 раза в день. Настой 10,0 на 200,0. Настаивать в течение 8 часов. Употреблять тоже по 2-3 столовые ложки 4 раза в день. Настойка 15,0. Принимать по 15 капель 3 раза в день. Порошок по 1 щепотке 3-4 раза в день. Смесь первая. Листьев будры плющевидной 2 столовые ложки. Почек тополя 2 ложки. Бузины черной, листьев или цветов 1 ложка. Все смешать, заварить в 3 стаканах кипятку и выпить за 5 приемов в течение дня. Употреблять при воспалении легких. Смесь вторая. Листьев будры плющевидной 1 столовая ложка. Корня или листьев копытня 1 столовая ложка. Травы дурнишника 1 столовая ложка на 3 стакана кипятку. Пить, как и смесь первого состава. Применяется как отхаркивающее средство. Номер 21. Бузина травянистая, бузина вонючая, дикая. Народное название. Бузина низкорослая, зеленник. Это семейство жимолостных. С лечебной целью используется корень этого растения. По внешнему виду бузина травянистая похожа на бузину черную, но отличается от нее острым и неприятным запахом и цветом пыльников. Они красные, они желтые, как у бузины черной. Бузина травянистая растет преимущественно на правобережье Украины и в западных областях ее, при дорогах, на выгонах, засоренных местах, во врагах, часто образует заросли, встречается на берегах ручьев, любит глинистую почву. Бузина травянистая – это многолетнее растение, кустарник высотой 60-150 см, с прямым ветвистым борозчатым стеблем и белой сердцевиной. Листья непарно-перистые, с 5-9 продолговато-ланцетными пильчатыми заостренными листочками. Прилистники листовидные, ланцетные, тоже пильчатые. Соцветие плоское, щитовидная прямостоячая метелка с 3 главными ветками. Цветки мелкие, с лепестками внутри белыми, снаружи розоватыми, с красными пыльниками. Цветет в июне-июле. Ягоды черные, созревают в августе-сентябре. Все растение, а не одни только листья, как у черной бузины, имеет специфический неприятный запах. Все части растения ядовиты, и поэтому требуется строгая дозировка препаратов из него. Применяется бузина травянистая только в народной медицине. Препараты из корня при внутреннем употреблении их – это довольно сильное мочегонное средство, которое рекомендуется при воспалении почек, при нефритах и, главным образом, при выпадах в брюшную полость и сердечную сумку. Полезен корень бузины травянистой и при различных болезнях мочевого пузыря, а также при диабете, чаще в сочетании с другими травами, оказывающими подобное действие на организм.